Заключение. В заключение, согласно законам композиции, необходимо поблагодарить за внимание свою аудиторию, подвести итоги и дать домашнее задание. Я благодарна вам за то, что вы выбрали эту книгу. Для меня ваш выбор важен и ценен. Надеюсь, вы нашли ответы на вопросы, которые себе задавали. Может быть, у вас появились новые вопросы. Это ценно вдвойне. Мы познакомились и стали друг другу близки. Сейчас вы знаете обо мне больше, чем я о вас. Возможно, пройдет еще какое-то время, и ваш голос узнаваемо зазвучит со сцены или в эфире. Вы станете новой звездой, и мне будет очень приятно. Голос – это инструмент успеха. Своим успехом я обязана именно голосу. Будьте успешны и вы. Мы прошли вместе большой путь. Я шла к нему больше 15 лет. Вы – путь длиною в эту книгу. Мы разобрали все основные моменты, связанные с философией и методологией работы с голосом и речью. Работали над постановкой правильного нижнего дыхания. Изучали строение дыхательного и голоса речевого аппаратов. Вырабатывали объемный, красивый и направленный точно к цели звук. Узнали, что язык – одна из самых слабых мышц в нашем организме, и что ее необходимо тренировать с помощью специальной артикуляционной гимнастики. Мы разобрали основные законы орфоэпии и логики речи. Законы, следуя которым говорить красиво и правильно, легко. А еще мы учились быть спонтанными и творческими в своих вербальных проявлениях. Учились владеть художественным словом так, чтобы нас интересно было слушать. Узнали и то, что слушатели у нас бывают разными – аудиалами, визуалами и кинестетиками. И для того, чтобы подобрать к каждому собеседнику свой ключик, необходимо внимательно слушать его речь и уметь анализировать и слова, и то, что за ними стоит. Мы разобрали законы композиции речи и научились строить свои тексты с учетом правил, которые позволяют быть универсальными спикерами. «Я бренд» — это звучит гордо. Эффектные и эффективные презентации — доступны каждому. Главное – знать технологию, чувствовать себя уверенно и не бояться, что накатит волна панического страха. И, наконец, мы подготовились к выступлениям на аудиторию, раскрыли некоторые секреты ораторского мастерства и расписали технику работы с группой. Эта книга – книга-тренинг. Мини-лекции – задания для самостоятельной работы и технологичность позволят вам использовать информацию в прикладной сфере и встраивать ее в свою работу. Во многих тренингах по конфликтологии, продажам, переговорам, личностному росту есть блоки по работе с голосом и речью, дыханием, творчеством и утилизацией негативных эмоций. Включайте упражнения в свою рабочую программу, если вы тренер или психолог, и будьте успешны. Если же вы познакомились с этой книгой для себя лично, с тем, чтобы стать эффективнее, раскрыть способности и узнать, как ликвидировать свои недостатки, примите мои искренние поздравления. Я уважаю и очень ценю таких людей. Надеюсь, вам было интересно, просто и все понятно. В плане дальнейшего развития я порекомендовала бы пройти тренинг вживую, почувствовать всю прелесть и эффективность работы в группе, потому что, как бы ни была хороша книга, лучше все самому один раз увидеть, а еще лучше поучаствовать. Продолжайте работу над голосом и речью ежедневно. Используйте уникальный инструмент, данный с рождения, осознанно. В повседневной жизни выполняйте следующие рекомендации. Помните, что в положении лежа мы все дышим одинаково правильно, животом. Проверяйте себя каждое утро и вечер. Старайтесь сохранять нижнее дыхание, чем бы вы ни занимались, сидя, стоя, в движении. Наблюдайте свою речь при полном освобождении мышц. Ваша шея, плечи, нижняя челюсть должны быть свободны. В них не должно скапливаться напряжение. Сосредоточьте внимание на произнесении слов и выражений. Как вы это делаете? Сохраняется ли теплый выдох? Достаточно ли артикуляция? Куда направлен звук? На собеседника или вам в пупочек? Слушайте в своем голосе чувства. Поток речи должен быть осознанным. Не будьте монотонными и неинтересными. В вашей речи должно слышаться отношение ко всему, о чем вы говорите. Пусть ваша речь будет похожа на речку. Работайте, тратьтесь, все вернется вам сторицей. Вы убедительны для себя? Если да, значит, вы убедительны и для других. Вы самый строгий свой критик. Поставьте себя на место слушателя. Делайте это каждый раз, когда цель требует повышенного внимания к вашим словам и фразам. Выполняйте упражнения для поддержания физического, психического и голосового тонуса. Каждый день уделяйте 15 минут своему развитию. Это всего лишь 1% вашего общего времени бодрствования. Вы можете себе это позволить. Помните, что гимнастику можно выполнять параллельно с другими делами, на ходу, при чтении, за рулем, занимаясь домашней работой или во время перерыва между основной работой. Время от времени посещайте наш тренинг, чтобы вспомнить, уточнить и вдохновиться для дальнейшей работы над собой. Если вы начали работу над голосом и речью, продолжайте ее всю жизнь. Совершенствуйте владение этим поистине гениальным и универсальным инструментом успешности. Помните, вкус вишни не пересказать. Просто попробуйте ее. Будьте успешны! Текст читала Вера Ульянова.